Продвигались по эстакаде. Между мусором, грядками, испуганными лачугами, полусъеденными автомобильными покрышками. Командор смотрел, а крысиный рыбак махал рукой. Остановились ближе к вечеру. Слева была дорога, справа дома. Я себя устало чувствовал. Путь держал курок. Справлялся астроном. Хотя тут и слепой справился бы. Знай, шагай вдоль улицы. А как увидишь следующую эстакаду, значит и все, пришли. Надо поворачивать к югу. Продвигались плотно. Ну, как можно плотно у нас продвигаться? Старались скрытно, хотя скрываться особо было не от кого. Я не видел ни следов, не слышал криков, вообще никакой активности. Запад, в отличие от востока, был мертв. Во всяком случае, выглядел мертво. Несколько раз встречались провалы, но и то какие-то старинные, поросшие мхом и брусникой, похожие на вогнутые болота. И движухи ноль. И от этой пустоты беспредельной как-то не по себе даже делалось. Закопаться хотелось. Прыгнуть в люк. Даже курок молчал. Запад, чего тут болтать? Когда солнце стало пощипывать крыши, остановились. Курок изучал карту. Поворачивал, разглядывал на просвет, сверял с местностью. Сверил, затем сказал. Почти пришли. Вон вход в метро, вон мост. А нам туда. Только поздно уже, солнце садится, ночлег надо искать. Мне вон тот дом нравится, а? Курок указал пальцем. Я поглядел. Дом, как все остальные, можно и там. Я теперь не закапываюсь. Смысла нет. Всегда несложно найти надежное место. Главное, чтобы замок цел был и дверь не поломана. Окна на восток смотрят. Удобно очень. Проснемся пораньше. Ты говорил, что бомберов нет. А я их видел. Курок растерялся. Я их собственными глазами видел. Ты бандитов видел, рейдеров, как сегодняшних, таких же. Они с запада пришли. Да, с запада. Давай потом поболтаем. Темнеет уже, а мне тут не очень нравится. Я направился к дому. В подъезд вошел первым. Посмотрел, понюхал. Чисто. Отчего неприятно как-то. На востоке шагу безопасного не сделать. В каждом подъезде то мрец, то шишига какая. А здесь чистота. Побрызгал скунсом. Погуще, чтоб не лезлось. Лучше повыше, предложил курок. Чем выше, тем спокойнее. Чем ближе к земле, тем хуже. Сам знаешь. Повыше так повыше. Я сам не прочь быть повыше. Поднимались, заглядывали. Где двери открыты в квартиры. На третьем уровне нашелся аквариум. Большой, высохший. А в нем сушеная кикимора. Или крокодил мелкий. Сейчас уже непонятно. На пятом уровне пианино или рояль, не знаю. Курок нажимал на клавиши, и оно звучало. Длинные печальные ноты стукались о потолок и падали обратно. Курок врал, что мама у него играла, а он еще горшечник, слушал. На 11-м попугай в клетке. Как все другие попугаи в клетках, он был мертв. Дохл. Курок стал выдергивать из него каким-то чудом сохранившиеся перья. Они еще есть. Курок воткнул перо в космы. Я видел, летают. На 23-м, кажется, это был 23-й, мы нашли велосипеды. Вся квартира заполнена велосипедами, битком. Долго стояли и смотрели. Курок сказал, что иногда в городе встречаются места, которые нельзя объяснить. Вот как эти квартиры, забитые велосипедами. Зачем они здесь, кто их собирал, непонятно. Вот он телескоп нашел в такой же телескопной квартире. Там от пола до потолка одни телескопы хранились. «А ты слышал про дирижабщиков?» – спросил вдруг курок. «Жаб, которые обдирают. Я про них не только слышал, я их вживую видел. И очень часто». «Да нет, про других дирижабщиков. Они на дирижаблях живут. Во время воды они решили, что это все. Сели на дирижабли и полетели. С тех пор летают. Высоко, не достать. И знать не хотят, что здесь происходит. Раз в год только опускаются на острове каком-то, чтобы дирижабли свои починить. А потом опять в небо. Мы поднимались, курок пыхтел, помогал по перилам руками, но при этом вовсю рассказывал про дирижабщиков. Не выдерживал долго без трепа. Про то, какая у этих воздухоплавателей хорошая жизнь в небе. Потому что в небе все по-другому, не так, как на земле. В небе погонь не распространилась. «А строка?» – спросил я. «Строка невысоко летает, потому что она тяжелая. И потом, ты хоть раз строку видел? Я нет. Вымерла вся строка, заржавела. И вообще не перебивай, я тебя не перебиваю. На самом деле, летучей погони нет. Совсем. Ну, строка, но ее можно не считать. Она действительно высоко не поднимается. Да и медленная. Если только во сне на тебя не налезет, убежать успеешь. В этом есть подтверждение правды. Воздух выдерживает только чистых, в отличие от земли. Земля что? По ней любая сволочь пробежаться может. А воздух еще не приступен. Питаются дирижабщики рыбой. Ловят ее в горных озерах. И в морях. Это еще неизвестно, есть ли моря, сказал я. Может, высохли. Моря есть. С чего ты так уверен? С того, что дожди соленые идут, это раз. С того, что медузы с неба падают, это два. А медузы только в море обитают. Соль их стихия. А на какой этаж мы идем? На 30-й, ответил я. Может, на 31-й лучше? Некоторые, ну тот же Петр, никогда на 30-м этаже не остановятся. Считают, что нельзя на четных этажах жить. Только на нечетных. И по улицам только по нечетной стороне ходят. И патронов в магазин только нечетное количество заряжают. Одним словом, оберегаются как могут. Я во все это не очень верю. Мне что 30-й, что 31-й. 31-й. Пришли и тогда, сказал Курок. Видимо, это был непростой дом, для избранных. На площадке располагалась всего лишь одна квартира с большой красной дверью. Все. Приблизились. Ого, кивнул Курок. Кто-то ломился. Я потрогал пальцем дверь. Давние следы. Такую дверь домкратом не выдавить. И замки. Я постучал. Звук получился глухой, железо толстое. Царапины глубокие. Кто-то зря старался. «Замки антивзломные», — указал Курок. «Открывашка возьмет? Она не утонула?» Открывашка хранилась в рюкзаке, в особом непромокаемом футляре. К футляру присоединен баллончик со сжатым газом, создававшим внутри избыточное давление, препятствовавшее проникновению влаги. Кроме того, футляр был снабжен гироскопом. Открывашка являлась сложным прибором с тонкой механической частью, с мелкими деталями, опасавшимися излишней влаги и сотрясения. Обращаться с ним стоило осторожно, поскольку открывашка – вещь полезная. В некоторых ситуациях жизненно важная. Хотя антивзлом могла и не взять. Я осторожно сбросил давление в футляре, снял замок и достал открывашку. Открывашек только три всего, и каждую Петр делал почти год. Сидел по вечерам с пинцетом и лупой, подгонял, настраивал, вымерял. Толстый металлический цилиндр. С одной стороны универсальный ключ, с другой поворотное кольцо. Вставляешь ключ в замок, поворачиваешь кольцо. Кольцо нужно поворачивать осторожно, на пол деления. До тех пор, пока внутри не звякнет колокольчик. Замок на самом деле оказался взломостойким. Пришлось ворочать ключом почти 3 минуты, после чего дверь поддалась. Не знаю, я сразу карабин с плеча сдернул, потому что кто-то вздохнул. Тяжко и безнадежно. Из квартиры выхлебнулась пыль. Курок отпрыгнул в сторону, вскинул винтовку. Вздох. Не было никакого вздоха. Просто дверь слишком хорошая. Как ее один раз замкнули, так она воздух и держала. Значит, сейчас мы вдохнули воздух древности, настоящего старого мира. Там темно. Курок прижался к стене. Почему там темно? На самом деле, почему? Солнце еще не село. Окна в доме широкие, стекла выбиты, а внутри темно. И воздух. Я посмотрю. Зажег карбидку и шагнул в квартиру. Запах. Привычный запах затхлости, какой водится в любой старой квартире, только сильнее. Глаза даже заслезились. Я находился в большой комнате. Вернее, эта комната когда-то была большой. Вдоль стены располагались стеллажи от пола до потолка. На стеллажах бутылки и пластиковые банки, другая тара, запасы. Я двинулся дальше. Комнаты. Большие, с высоким потолком. И везде одно. Припасы. Вода, еще ящики. Окна оказались заложены кирпичами. Убежище. В каждом убежище есть хозяева. Я много такого видел. Вода, крупа, дрова. Многие пытались пересидеть дни гнева. Не видел ни одного, у которого бы получилось. Хозяин находился в последней комнате. Изнутри комната оклеена бумагой, в несколько слоев, для утепления. Мудро придумано. Бумага лучше всего держит тепло. Топить печь не надо. В углу велосипед без колес, электрокрутилка и аккумуляторы для накопления энергии. Это чтобы пользоваться потом, во время отдыха. Лампочка. Диван. Книги вдоль стен. Конечно, не столько, как в библиотеках, но все равно. Вдоль стен. Еда и книги. Интересный способ выживания. Никогда про такое не думал. Хозяин тут же, на диване, лежал. Он совсем истлел, только скелет остался. Волосы длинные, ногти длинные, зубы в разные стороны. Кажется, старик. Дожил до старости. Вот тут. Размачивая крупу вон в том котелке. Читая вот эти книги. Пережидая. Я вдруг понял, что хозяин ничего не пережидал. Он решил остаться здесь, в этой самой комнате, с пшеном и книгами, и никогда не выходить наружу. «Отличное место для ночевки», — сказал появившийся Курок. «Дверь не сломать, еды полно. Я дверь закрываю?» «Погоди». «Чего годить-то? Сумерки? Давай закрываться». «Ладно, приберись тут, я сейчас». «А свет?» Я отдал шлем Курку, вышел из квартиры. Не так что-то. Не мог я представить человека, который всю жизнь, много-много лет, просидел вот в маленькой комнатушке и не осмелился выбраться из нее. Много лет дышал этим спертым воздухом. Площадка перед квартирой была широкая, даже кресла имелись. Правда, сидеть нельзя, все протухшие, развалились. Окно от пола до потолка, и стекла сохранились. Видимо, какие-то особенные, не бьющиеся. Город хорошо видно. Ночью хмарь немного рассасывается, то ли в землю втягивается, то ли наоборот вверх поднимается. Видно. Особенно если луна светит хоть немного. Дома в синеватом цвете, улицы, пустота. Огонек. Не очень далеко, километра, наверное, полтора. В одном из домов, на верхнем этаже, висит, не мигает, кто-то. Вдруг меня посетило дикое желание сбегать и посмотреть. Огонек в ночи. Это же дом. Печка, запах дров. Снег и сияние в небе. И какие-то там зимние праздники. Название и порядок которых мы обязательно вспомним. Клюквенный сахар, мед и пряники. Никаких сушеных карасей, никаких вяленых лягушек, снегири за окном. Скорее всего, ловушка. Следует соблюдать светомаскировку. Огонь ведь видно издалека, за полгорода. На него погонь разная, с большим удовольствием полезет. А тут зажег и не боится. Значит, сам погонь. Я вспомнил книгу про подводных обитателей. Про тех, кто в самой-пресамой глубине, докуда свет с поверхности вообще не доходит. У них вот языки есть, особые, со светляшками на конце. Они эти светляшки зажигают и подманивают остальных рыб. А потом их жрут с превеликим успехом. Я представил, пустой дом, сидит пакость с огоньком на языке и подманивает. А зайдешь туда и все, сожрет и косточки не выплюнет. Так что мне этот огонек совсем разонравился. Ничего хорошего в нем, совсем ничего. Смерть. Тут везде смерть. Я вернулся в квартиру. Курок заканчивал приготовление, разбрызгивая вокруг скунса. Воняло уже зверски. Я подумал, может, не стоит здесь скунса? Без него бы пересидели. Ну ладно. Я вошел внутрь, запер дверь. Замок был соединен с системой засовов по всем сторонам двери. Надежно, крайне надежно. И вакуумный уплотнитель. Хорошая дверь. Светло. Курок нашел ящик со свечами. Расставил их по бутылкам, зажег. Пора ужинать. Для приготовления пищи имелась керосинка и несколько канистр. Очень удобно. Наварили пшенной каши, большой котел. Курок от голодной жадности сжег небо и язык. Чмокал и шепелявил. Однако остановиться не хотел. Все ел и ел. Надо приучать его к умеренности. Вериги, тропари, все как полагается. Начну. Вот прямо завтра и начну. Если честно, сам я тоже не удержался. Слопал две обычные порции. Так что в сон потянуло. А Курок наоборот, впал в активность. Стал бродить по комнате, перебирать вещи на полках. Я устроился возле стены, забрался в спальник. «Может, уберем его все-таки?» Курок кивнул на скелет. Да пусть сидит, нечего хозяина беспокоить. Давай хотя бы диван сдвинем, стоит черти как. Курок взялся за диван, толкнул. Звякнуло. За диваном потянулись цепи. Ого! Курок налег на диван. Цепи вели к крюкам, вмонтированным в стену, а заканчивались наручниками. Забавный дед. Кого-то к стене приковывал. У него, наверное, в жену пришелец вселился, предположил Курок. Что? Пришелец. Они всегда в мозг вселяются. Курок голову потрогал. Или в легкие. А потом через грудь выбирается. Я видел в книжках. Пришелец ей, значит, вселился, а мужику было жалко ее сдавать. Вот он и решил ее лечить. Цепями привязал и лечил. А потом он понял, что ему ее уже не вылечить, и сбросил с балкона. Зачем ему тогда цепи? Зачем ему цепи? Хотя кто его знает? Может, действительно кто-то у него болел. А может, с ума сошла. Ну, жена, то есть. С балкона он ее не мог выкинуть. Вот и держал, пока не померла. Ладно, какая разница? Курок вернул диван к стенке. 100 лет назад было. И правда, может, зря мы его сдвинули. Нельзя покойников тревожить. Примета плохая. Прыгни в люк, ответил я. Это же наш покойник, человеческий. Наш, не наш. Места тут маловато вообще. Курок подошел к столу. На столе глобус. Но не земля, землю я бы узнал. Она синяя. А это черная. Хотя, может быть, теперь она такая и есть. С круглыми разноразмерными кратерами. Луна, указал я на глобус. А кто его знает? Курок стал перебирать книжки. Дневник, кажется. На машинке печатал. Вон она, кстати. Курок указал на проржавевшую пишущую машинку с круглыми кнопками. Он, наверное, писатель. Писатель – это тот, кто записывает, что видит. Как астроном. Только астроном на небо смотрит, а писатель вокруг. Давай почитаем. Перед сном. Спорить не хотелось. Я согласился. Курок поплевал зачем-то на пальцы и принялся читать.